Корни гнева. Гнев коренится в недостатке понимания себя и причин, как глубинных, так и непосредственных, которые вызвали это состояние. Гнев также коренится в желании, гордыне, волнении и подозрении. Первичные корни гнева находятся в нас самих. Окружающая обстановка и другие люди вторичны. Нам нетрудно принять огромный ущерб, вызванный природным бедствием, таким как землетрясение или наводнение, но когда ущерб причинен другим человеком, у нас не так много терпения. Мы знаем, что землетрясение и наводнение имеют свои причины, и мы должны понимать, что человек, который вызвал у нас гнев, тоже имеет обоснованные доводы, чтобы делать то, что он делает. Например, кто-то разговаривает с нами плохо. Возможно, с ним кто-то поговорил так же за день до того, или его алкоголик-папа разговаривал с ним так, когда он был маленьким. Когда мы видим и понимаем причины такого рода, мы можем начать освобождаться от своего гнева. Я не говорю, что тот, кто злобно нападает, не должен быть наказан. Но гораздо важнее то, что вы в первую очередь берете на себя ответственность за то, чтобы позаботиться о семенах всего отрицательного внутри себя. Затем, если кому-то требуется помощь или наказание, мы делаем это с состраданием, без злости и желания отомстить. Если мы искренне стараемся понять страдания другого человека, мы больше предпочтем сделать что-то, что поможет этому человеку преодолеть его страдания и смущения, и в результате это поможет всем нам.